Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях, что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских, праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Вольске Саратовской области открылась выставка славянской книги «Узорная вязь», посвященная развитию российского книгопечатания. На ней представлены редкие издания четырех столетий – от века 17 до начала 20. В экспозиции уникальные книги и рукописи, которые хранятся в спецфонде Саратовского художественного музея имени Радищева. Рукописные и старопечатные раритеты, в том числе старообрядческие книги, в Вольске показаны впервые. Как отметила заведующая картинной галереей Вольского краеведческого музея Елена Малюкова, главная цель выставки – рассказать о том, как выглядели, из чего состояли, кем создавались старинные книги. 6 августа в 11 часов в Одинцовском историко-краеведческом музее откроется выставка «Славянские древности Одинцовского края». Новая выставка – это совместный проект Одинцовского историко-краеведческого музея и Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея. В экспозиции будут представлены славянские ювелирные украшения и керамические изделия из курганных комплексов XI-XIII веков, расположенных на территории Одинцовского района. Многие предметы будут продемонстрированы впервые. Адрес выставки – город Одинцово, коммунальный проезд, дом 1. Вход безоплатный. Продолжим артефактами земель славянских. Ученые Института археологии РАН при раскопках церкви Благовещения на городище в Новгороде обнаружили множество надписей граффити первой половины XII века, в том числе своеобразную настенную летопись, самую длинную в России глаголическую надпись. Об этом сообщила пресс-служба института. Каменная церковь на этом месте впервые была построена в 1103 году. Затем в 14 столетии старый храм был разрушен, а на его месте был выстроен новый, сильно пострадавший в Великую Отечественную войну. В частности, при раскопках на территории городища ученые обнаружили 49 фрагментов надписи граффити первой половины XII века. По словам руководителя Новгородского архитектурного археологического отряда Института археологии, члена-корреспондента РАН Владимира Седова, в отличие от современных граффити, их делали не вандалы. Это была социально принятая практика. На стенах храмов ниже уровня росписи процарапывались сообщения о текущих событиях, молитвы и даже деловые записи. Это была своеобразная средневековая стенгазета. Возможно, что летописцы сверялись с этими граффити, как с таким своеобразным архивом. Самые интересные из найденных сообщений – надписи о смерти и погребении князя Всеволода Мстиславича, который княжил в Новгороде с 1117 по 1136 год, а потом был изгнан из города и умер в 1138 году в Пскове. Этим событиям посвящены три надписи в алтаре – одна парадная и пространная, написанная очень красивым почерком, вторая очень краткая и третья о том, что он был погребен на следующий день после смерти. Ученые также обнаружили несколько надписей глаголицей первым славянским алфавитом, который к началу XII века уже использовался крайне редко. Одна из надписей, содержащая молитву, возможно, является самой большой, известной на нынешний момент глаголической надписью в России. Помимо надписей и фрагментов росписей, археология обнаружили при раскопках свинцовую печать князя Мстислава Давидовича Смоленского, который короткое время княжил в Новгороде, а также множество других артефактов, например, ладейные заклепки. Предполагается, что после раскопок остатки древнего храма будут музеифицированы, убраны под стеклянную крышу, чтобы все желающие могли увидеть остатки его стен. В предгорьях Алтая 2000 лет назад была косторезная мастерская. Раскопки и археологическая разведка в правобережье Нижней Катуни – позволили обнаружить и исследовать несколько неизвестных ранее курганных групп раннего Железного века. По словам ведущего научного сотрудника Института археологии и этнографии доктора исторических наук профессора НГПУ Андрея Бородовского, в основном могильники эпохи древних кочевников расположены на правом берегу, у подножия гор, на надпойменной террасе. В 5 километрах к северу от Манжерока находится памятник Чултуков-Лог-1. На его краю была найдена средневековая железоплавильная печь с конструкцией из сосновых шестов. Количество памятников в северной части Алтая огромно, выявлено уже более 150. Да и сами памятники обширные, порой принадлежащие сразу к нескольким культурам. Например, некрополь Чултуков-Лог-1 содержит более 100 захоронений почти всех археологических культур Горного Алтая эпохи раннего железа. Неподалеку от Чултукова лога расположено одно из самых крупных древних городищ Северного Алтая – памятник гуннской эпохи Манжерок-3, на котором сохранились оборонные рвы еще со скифских времен, а также комплекс курганов Манжерок-12. В текущем археологическом сезоне на городище Черемшанка были обнаружены 2 сломанных костяных варгана, слегка похожих на трезубые костяные гребни для волос. Их возраст составил около 2000 лет. Они были сделаны из ребер копытного животного. Такие музыкальные инструменты были широко распространены в гуннское время. Но для Горного Алтая эти варганы, как традиционные музыкальные инструменты, являются древнейшими. А неподалеку от музыкальных инструментов выявлены все признаки древней косторезной мастерской сарматского времени. Многочисленные отходы интенсивного косторезного производства, костяные накладки на лук и наконечники стрел, маленький косторезный нож и точильный камень. Изделия из кости и рога нередко находят в погребениях на Алтае, но мест их производства до сих пор никто детально не исследовал. Памятники северных археологических районов Горного Алтая в нижнем течении Катуни не перестают удивлять и своей многочисленностью, и тем, что среди них почти нет разграбленных, что совершенно не характерно для всей остальной территории Горного Алтая. По-видимому, проходя эти территории, люди во все времена, как 1000 лет назад, так и сегодня, устремлялись на юг к высоким перевалам и далеким горам. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. В Геленджикском районе в поселке Возрождения приглашают на семинар «Вечерки и народные гуляния», который состоится с 26 по 27 августа. На семинаре вы узнаете, что такое вечерка и как организовать ее в современном обществе. Освоите базовые движения народного пляса, научитесь водить хороводы, проводить молодецкие забавы, бытовые танцы и кадрили, познакомитесь с играми, в которые играли наши бабушки и дедушки, когда были молодыми, и многое другое. А также вас ждут новые интересные знакомства, живописная природа, посиделки у костра и возможность раскрыть себе новые таланты. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. В Казани с 25 по 27 августа пройдет фестиваль этнической музыки. В этом году можно принять участие в новом для фестиваля направлении лекции, показы, презентации, а главное – живые обсуждения насущных тем для фольклорного и общего этнодвижения. Фестиваль «Крутушка», впервые прошедший в 2009 году, стал самым ожидаемым событием на исходе лета для истинных ценителей качественной этнической музыки и живого фольклорного наследия, жителей республики и многочисленных гостей из разных регионов России. К участию в фестивале приглашаются авторы, исполнители и коллективы, использующие в своем творчестве этнический и аутентичный фольклорный материал, фольклорно-этнографические коллективы со всех регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. На заочном этапе фестиваля проводится отбор заявок авторов, исполнителей и коллективов в области этнической музыки, а также танцевальных и театральных коллективов на участие в 9-м международном этническом фестивале «Крутушка». Также к участию приглашаются мастера декоративно-прикладного искусства, народных ремесел, художники, фотографы, мастера кулинары по приготовлению национальных блюд и напитков. Место проведения фестиваля «Крутушка» – город Казань, поселок Крутушка, детский лагерь «Байтик». Уникальное событие на Урале. С 25 по 27 августа в родовом поселении «Родосвет» состоится семинар, где выступят ведущий и создатель первого народного славянского радио Алексей Орлов с темой «Родовая нить. Вопросы и ответы» и Сергей Павлов с темой «Буквица. Ключ к мировосприятию». Подробности о том, как добраться до места проведения и программе семинара, смотрите в социальной сети ВКонтакте. В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. 8 августа, вторник. «Белые боги Китая». Автор-сказитель Виктор Максименков. 9 августа, среда. «Расскажите мне об отце». Роль отца в воспитании будущего духовного и нравственного образа дочери. Автор-сказительница Марина Карпинская. 10 августа, четверг. «Возвращение великой Даарии». Авторы-сказители Юрий и Ольга Шевченко. Начало эфира в 20 часов. Время – московское. Каждую субботу в 3, 12 и 20 часов сетки вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. В этот раз, 12 августа, вы услышите запись программы Елены Андреевой «Здравый хлеб. От солнышка. Привет!». Программа «Стол музыкальных находок» выходит каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени. Чтобы нас могли услышать во всем славянском мире, присылайте свои пожелания и добрые поздравления. Делитесь радостью и хорошим настроением. Аналитическая передача «Василь Васильевича. Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 3, 12 и 20 часов по московскому времени. Напоминаем, если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!